Глава 24. Выгуливательная. Зевая буквально каждую минуту, я упаковалась в неизменные джинсы и начала одевать нетерпеливо елозящего отпрыска. Уф, справились. «Самокат будем брать?» «Кат? Не, Биби!» Сын, задумавшись над вопросом как взрослый, отрицательно качнул головой, а затем побежал к себе и вскоре явился с машиной, лучась от счастья. Как же мало ему для этого нужно. Всего лишь любимая машина. «Хорошо, идем». Накинула куртку сама, проверила наличие ключей, кошелька и телефона и, кивнув Эрику, отправилась на выход. Решив, что сегодня мы пойдем гулять в парк, а потом можно будет и в игровую комнату младшего сдать, задала маршрут до ближайшего парка. Пару лет назад их наконец-то начали благоустраивать. Появились новые удобные лавочки, не обезображенные вандалами, детские городки, качельки, карусельки и мусорки. По мне, так вообще одно из самых важных. Проследив, чтобы сынулька добежал до любимой горки, нашла глазами лавочку и побрела к ней. Спать хотелось просто умопомрачительно. Сев и прикрыв обеими руками рот, зевнула от души и откинулась на спинку. Как дожить до вечера? Покосилась на севшего рядом Снежка и завистливо вздохнула. Вот по нему не скажешь, что всю ночь в клубе провел, за мной присматривая. Единственное, что слегка не брит, так это ему даже больше идет. Эх, снова вздохнула и положила голову ему на плечо. Пусть еще немножко понянчится. Мог бы и пораньше прийти, да домой меня увезти. В общем, несознательная он личность. Поерзав еще немного, довольно мурлыкнула. Не хуже подушки, однако. Хоть очень и хотелось, закрывать глаза не стала. Сыночка имел свойство исчезать буквально за секунду, так что следила я за ним неотрывно. «Вэл!» «Удобно?» Ироничный смешок мужчины нисколько меня не смутил. Я лишь расплылась в чеширской ухмылке. «Не поверишь, насколько!» И не смейся, я просто очень хочу спать, и мне все равно, что об этом думаешь ты. Давай представим, что мы друзья, и ты просто по-дружески мне одалживаешь свое плечо. Немного подумав, вздохнула и продолжила. И прости меня за вчерашнее. И можешь и дальше меня Вэл называть. Даже так? Кажется, теперь я понял. Когда тебя лучше всего просить? Ты такая уступчивая, когда не выспишься. В голосе уже явно звучал смех. Я же только еще больше прикрыла глаза. Меня нет. Это не я. Вэл? Будешь спать или мне рассказать, почему ты становишься настолько привередлива? «Буду. И рассказывай, я слушаю». Зевнув снова, скосила глаза наверх. Похоже, все-таки мое поведение сбивало его с толку. Иначе к чему такой озадаченный взгляд? «Ой, Эрик, да не принимай ты это все так близко к сердцу. Я действительно очень хочу спать. Сама не знаю даже почему. Старая, наверное, становлюсь». «Ты не права. Вовсе не поэтому». Заведя руку мне за спину, Снежок подвинул меня к себе поближе и обнял так, что стало совсем отлично. «Итак, о мужчинах. Вчера ты хотела найти себе пару из людей, верно?» «Да», — вздохнув, признала его правоту. «Что уж скрывать, он, похоже, и сам все понял. А вот только я до сих пор в недоумении». «И что? Их ведь было так много. Почему не один?» «Ты высшая. Для тебя они слишком слабы и неинтересны. Была бы ты низшей, не вопрос. Они зачастую встречаются с людьми, но все равно до брака дело не доходит. А вот нам интересны только высшие. Такова наша суть». Снежок, напрягшись на последних словах, немного сжал руку на моей талии, расслабившись лишь через несколько мгновений. Вот черт, ну что за дикая несправедливость? Не зная, что ответить на это, я молчала и присматривала за сыном, уже нашедшим себе нового друга примерно того же возраста. В итоге карапузы увлеченно бегали друг за другом и хохотали на всю площадку. «А где ты был, когда я ушла наверх?» «Тебя ведь действительно не было почти час». «Расслабься. Ничего криминального, у меня были свои дела. Ты не замерзла?» «Непринужденная смена темы?» Понимающе хмыкнув, не стала выпрашивать подробности, не мое это дело. «Еще не очень. Ты теплый, а карапуз пускай набегается. Может, смогу на сон час уложить, да сама покемарю». Зевнув, снова закатила глаза. «Нет, это невыносимо. Давай еще с полчасика, а потом еще час в игровой. Тут недалеко, в Меге. А мы как раз за продуктами съездим, да потом домой на обед». «Хорошо, как скажешь. Эрик, а расскажи о себе». «Что именно?» Снова напрягшаяся на талии рука и непонятный тон голоса заставили нахмуриться и задуматься. Не хочет говорить? Или есть что скрывать? «Странно. Ну, ты же, наверное, обо мне все знаешь». Говорил же сам, что на нас всех информацию собирали. А вот я тебе знаю только твое имя, да то, что ты Барс и брат Марка. И все. Расскажи. Мне 206 лет, из которых первые 27 я прожил человеком. Ты, наверное, уже догадалась, что моя родина — Финляндия. Вот только той деревни, в которой я родился, уже давно нет. Так уж повелось, что оптимальный возраст для укуса — от 20 до 25. В этом возрасте люди уже осознают себя достаточно взрослыми для принятия важных решений, но все еще и достаточно гибкими, чтобы принять зверя. Чем старше, тем меньше вероятности выжить и не сойти с ума. Младшие же зачастую не могут справиться со зверем и становятся дикими, а от таких избавляются без сожалений. Мне повезло, впрочем, как и тебе. Марк младше меня на 5 лет, и его инициировали сразу же, как узнали, что я стал высшим. Среди родственников шанс получить сильного зверя намного выше, а в то время наша стая была ослаблена военными действиями на территории Европы, и глава искал замену погибшим. Мужчина ненадолго замолчал, словно окунаясь в воспоминания. Я же пыталась представить, каково это — жить более 200 лет. «А еще братья или сестры у вас есть?» «Нет, только мы». «А почему ты одиночка?» «Давно?» «Да, уже почти 50 лет. Я был главой стаи лет 30 до этого, а потом Марк решил, что ему это нужнее, и стал вызывать меня на поединок почти каждый год. Его всегда злило, что я стал оборотнем раньше него, а он лишь только потому, что он мой брат. Вот и старался доказать, что он ничем не хуже». Вот только к тому времени я и сам понял, что мальчишка вырос и дал ему возможность проявить себя. Глава он неплохой. Единственное, что от самоуверенности до сих пор никак не может избавиться. Эрик скривил губы в саркастичной улыбке и скосил глаза на меня. Он до сих пор не научился отступать. Ничего, научу. Хм. Так вот, 50 лет назад я объявил о том, что планирую стать одиночкой и передам стаю сильнейшему. И, конечно же, им оказался Марк. Мы отправились путешествовать. Мы? Я и Эмма. Почему-то расспрашивать про эту мифическую Эмму я не хотела. Похоже, не только мне не хотелось о ней говорить. Снежок тоже замолчал и лишь сжал губы в тонкую полоску. Я знала, что терять близких очень больно. Папы не стало уже 2 года как, но мне до сих пор было тоскливо его вспоминать. Что уж говорить об Эрике. Единственная пара. А дети у тебя есть? Нет. У оборотней очень редко рождаются дети, и далеко не у каждой пары. Поэтому они неприкосновенны. И твои особенно. Что? Почему? Напрягшись, нахмурилась и требовательно посмотрела на мужчину. Ты высшая. И? Эрик, продолжай же. Они твои ближайшие родственники. Да ни за что! Я прекрасно поняла, на что он начал намекать, и тут же угрожающе ощерилась, проснувшись окончательно и бесповоротно. Тихо, не шипи! Успокаивающе погладив меня по спине, Эрик покачал головой, словно укоряя меня за несдержанное поведение. Только после 20 лет. Причем им дадут право выбора, предварительно подготовив и протестировав. До этого времени они будут находиться под защитой совета. Они слишком ценны, чтобы допустить то, что произошло с тобой. Не бойся, если бы была хоть малейшая угроза, я бы увез вас отсюда сразу же. Марк тоже не посмеет. Наказание одно — смерть. Правда? Тогда и никто? Никто. А Вик? Ему уже 27. Там уже он мужчина. Им сложнее. Только по решению совета и его добровольному согласию. Понятно. Ладно, пойдем, наверное, что-то я подмерзла от такой информации. Задумчиво покачав головой и решив обдумать все позже, нашла глазами сынульку, третировавшего качели, и отправилась его от них отрывать. Сказать легко, но вот сделать... Только после того, как я в третий раз пообещала, что мы действительно едем в игровую, Тимошка дал себя увести и посадить в машину. Раздев и издав мелкого на час, сами отправились за продуктами. Утром я не завтракала и уже основательно хотела есть, поэтому, снова поручив Эрику катить тележку и быстренько набросав список в уме, заполняла ее под завязку. И когда мы это все съедать успеваем? Сама в шоке. В следующем отделе, покосившись на рыбу, кинула задумчивый взгляд на мужчину. Просить, не просить? Просить однозначно. Эрик, а ты нам сегодня обед приготовишь? Ты приглашаешь меня к себе? Ну, на обед, если приготовишь. Рассмеявшись от моей наглости, оборотень согласно кивнул головой, и я, расплывшись в улыбке, тут же взяла и рыбу. Какой же он лапа! Дал бы еще барсика потискать. Пока расплачивалась на кассе, не удержалась и съела мороженое. Сил терпеть уже не было. Зря я все-таки не позавтракала, причем еще и осуждающий взгляд Эрика на себе словила. Пожав плечами, изобразила виноватое лицо. Ну что поделать? Вот как-то так. Дома же, пока я раздевала карапуза да включала ему его любимые мультики, Эрик без разговоров разобрал все продукты и занялся приготовлением обеда. Ну, просто идеальный мужчина. А уж сам обед был и вовсе выше всех похвал. Изумительная рыба, интересный салат, мы с сынулькой ели наперегонки. Я съела первое, да еще и добавки положила. Заметив, что Тимошка все-таки умаялся и больше клюет носом, чем доедает, подхватила его на руки и отнесла в спальню, раздев и уложив. Пускай поспит. Да и я тоже, наконец-то, отдохну. Спустившись вниз, снова приятно поразилась. Снежок уже убрал со стола и мыл посуду. Так, в горничные его, что ли, нанять? Да он просто незаменим в хозяйстве. Интересно, надолго его хватит? Спасибо, было очень вкусно. Там еще осталось? Да, вам на ужин хватит. Я сделала с запасом. А вот тебе лучше не забывать завтракать. Твое тело до сих пор перестраивается. То есть? Приложившись к кружке, озадаченно посмотрела на вытирающего руки мужчину. Пойдем лучше на диван. Ты ляжешь и отдохнешь, а я расскажу тебе еще кое-что интересное. «Да? Ох, и любит же он интриговать, котяра снежная!» «Конечно, идем!» Растянувшись в полный рост на диване и обняв подушку, в ожидании уставилась на невозмутимого мужчину. Он не торопился с рассказом и перебирал диски с музыкой. «Что хочет найти?» «О! Скорпионс!» «Неплохой выбор!» Хоть и древность, но на все времена. Приглушив музыку, чтобы она играла фоном, Снежок наконец сел в кресло напротив и начал рассказ. Почему же я до сих пор ем за троих, причем все больше стройнее? Я уже и сама подумала, что джинсы мне нужны новые, эти держались только на ремне. Похоже, что я решила вернуться к своему прежнему размеру, причем почти десятилетней давности. Оказывается, что строение и расположение внутренних органов оборотня все-таки существенно отличалось от человеческих. Наши кости крепче, мышцы и сухожилия гибче, а уж внутренности и подавно. Половина иных, да и расположены по-другому, поэтому мне и нужно усиленно питаться, чтобы все, что положено, выросло и укрепилось. Причем полных среди оборотней нет, как и среди диких животных. Наши потребности в пище никогда не идут во вред здоровью. Организм практически сам избавляется от всех вредных и лишних килограммов при обороте. Первое время на это уходит уйма энергии. Впоследствии же, когда мы полностью сольемся со зверем, будет легче. Вот только произойдет это уже после поединка, в следующее полнолуние. Если бы хоть на день раньше... Мне стало бы намного легче подавить в себе человека и выпустить зверя во время боя. Но ничего. Добавив строгости во взгляд, Эрик заверил, что с понедельника он примется за меня уже всерьез. Правда, у меня дома мы заниматься уже не сможем. Мы и так уже пару раз кресло переворачивали. Хорошо, хоть в комнате нет ничего лишнего и бьющегося. Ущерб был бы неминуем. «А где?» «Тут неподалеку есть зал, в котором тренируются ребята Марка. Мы с тобой будем занимать его по утрам. Парни же в основном приходят вечером». «И нам так просто разрешат?» «Конечно, они не могут нам запретить. Я уже обо всем договорился. К тому же ты, наверное, забываешь. Я хоть и бывший, но глава стаи». «Ну да». А расскажи еще что-нибудь. Ну, не знаю, о совете, о ведьмах. Приготовившись слушать, закрыла глаза и устроилась еще поудобнее. Я слушаю, слушаю. Вот только убаюканная повествованием, не заметила, как и сама заснула. Похоже, у меня тоже сон час.